Глава 15. О том, что брань надо вести непрестанно и мужественно. Если желаешь ты победить врагов своих как можно скорее и легче, необходимо тебе, братья, вести брань со всеми страстями своими непрестанно и мужественно, особенно же и преимущественно против самолюбия или неразумной любви к себе в самоугодии и в саможалении, потому что оно служит основою и источником всех страстей, и что его иначе укротить нельзя, как непрестанными, произвольными самоозлоблениями и любовную встречу скорбей, лишений, напраслин, притеснений со стороны мира и мирских. Упущение из виду этого безжалостного к себе отношения было, есть и будет всегда причиной безуспешности наших духовных побед, их трудности, редкости, несовершенства и непрочности. Итак, эта наша духовная брань должна быть у нас всегдашняя и непрестанная, и должна быть введена с душевной бодростью и мужеством, что легко ты стяжать можешь, если взыщешь то от Бога. Выходи же на эту брань, не колеблясь. Если придет смутительное помышление о ярости и неперестающей злобе, какую питают против тебя враги, демоны, и о многом множестве их полчищ, то, с другой стороны, помысли и о беспредельно величайшей силе Божией и о любви Его к тебе, равно как и о несравненно большем множестве ангелов небесных и о молитвах святых. Все они неявно борются за нас, с нами против врагов наших, как написано относительно Амалика, яко рукою тайную ратует Господь на Амалика. Сколько слабых жен и сколько маловозрастных детей подвигло на брань помышление о такой мощной и всюду готовой помощи. И они одержали верх и победили всю мудрость мира, все козни врага дьявола и всю злобу ада. Посему никогда отнюдь не следует тебе устрашаться, когда начнет докучать тебе наплыв помышлений, что брань против тебя врагов слишком сильна, что ей конца нет, и что она протянется всю твою жизнь, что не избежать тебе падений и повторения их многократного и разнообразного. Знай, что враги наши со всеми своими кознями состоят в руках божественного нашего архистратига, Господа Иисуса Христа, в честь и славу коего ведешь ты брань. Как Он сам вводит тебя в брань, то всеконечно не только не допустит врагов твоих сделать тебе насилие и победить тебя, если ты сам произволением своим не перейдешь на сторону их, но будет сам бороться за тебя и предаст врагов твоих в руки твои побежденными, когда и как сие ему благоугодно будет, как написано: «Господь Бог твой ходит в полце твоем, избавляйте тебя и предати враги твоя в руце твои». Если Господь замедлит дать тебе полную победу над врагами и отложит сие до последнего дня жизни твоей, то знай, что это сделает вящего ради блага для тебя самого. Только ты не отступай и не переставай вести брань вседушно. Пусть иной раз и рану получишь, но не слагай оружие и не обращайся в бегство. Одно имей в мысли и намерении — воевать со всем воодушевлением и мужеством, потому что это неизбежно. Нет человека, которого бы миновала брань сия, в жизни ли или в смерти. И кто не ведет брани, чтоб победить страсти и врагов своих, тот неизбежно будет схвачен в плен, здесь ли или там, и предан смерти». Не бесполезно тебе держать при сем в мысли и то, с какою целью Богу благоугодно оставлять нас в таком военном положении. А это вот для чего. Как древле Бог, вводя Израиля в землю обетованную, не все обитавшие там повелел истребить народы, а оставил на месте 5 чуждых и враждебных Израилю племен. Во-первых, для того, чтобы испытывать, твердо ли верует в него избранный народ и верно ли исполняет его заповеди, а во-вторых, для того, чтобы научить народ свой искусству вести брани, Так не истребляет он вдруг и все страсти наши, но оставляет их в нас, чтобы они вели с нами брань до самой смерти для таковой же цели, а именно, чтобы испытывать нашу к нему любовь и покорность воле его и научать нас брани духовной. Подробнее излагает сие блаженный Феодорит. Бог, говорит, делает это для того, а чтобы мы не предавались беспечности и нерадению, но были бдительны, старательны и внимательны. Б. Чтобы мы не забывали о всегда готовом нападении на нас и не были внезапно окружаемы врагами и побеждаемы страстями. В. Чтобы всегда пребывали прибегающим к Богу и помощи от Него ищущими и чающими. Г. Чтобы не гордились, а смиренно о себе мудрствовали. Д. Чтобы научились ненавидеть от сердца страсти и врагов, которые так неутомимо нападают на нас. Е. Чтобы испытывалось, до конца ли сохраняем мы Божию честь, любовь и веру. Ж. Чтобы побуждать нас точнее исполнять все заповеди Божии и не приступать даже самых малых. З. Чтобы на деле познать, сколь многоценна добродетель, и потому никак не соглашаться оставлять ее и падать в грехе. И. Чтобы непрестанная брань давала нам возможность стяжевать большие и большие венцы. К. Чтобы Бога прославлять, дьявола же и грех наипаче посрамлять терпением своим до конца. Чтоб, навыкши брани в продолжение жизни, не боялись мы ее в час смерти, когда имеет быть самая жестокая против нас брань. Таким образом, будучи окружены всегда столькими и такими врагами, так злобно нас ненавидящими, не можем мы ожидать от них ни мира, ни перемирия, ни пресечения, ни отсрочки брани, а в каждое мгновение должны быть готовы на брань и тотчас же мужественно вступать в нее, как только откроют ее враги. Конечно, было бы лучше, если бы мы вначале не открывали дверей естества своего и не впускали врагов и страстей внутрь себя, в душу и сердце. Но после того, как однажды проложили они себе дорогу в нас, нечего уже нам предаваться беспечности, но надлежит вооружиться против них, чтоб изгнать их из себя. Они бесстыжи и упорны, и не выйдут, если не изгнать их бранью.